Глава 41. 367 день после вспышки. Я лежала на кровати смерти и смотрела на черный потолок, сжимая в руке изумрудное ожерелье. Последние два дня я избегала Ларк, пробиралась в эту комнату и проводила здесь ночи. А охранник-волк караулил меня снаружи. С тех пор, как Рик уехал, я не спала и даже не ела. Я одновременно хотела и боялась снов. Каким-то образом я знала, что окунусь в прошлое, когда закрою глаза. Я верила словам Арика, чувствовала, что он говорил правду. А значит, действительно, когда-то я вышла замуж за смерть. Это объясняло, почему я всегда ощущала глубокую связь с ним, и почему смотрела в детстве на его карту, как на фотографию любимого. Мои чувства к Джеку были обжигающими, взрывоопасными, словно я попала в пекло. Но то, что я ощущала с Ариком, походила на постоянно накатывающую на берег волну. 2000 лет он страдал от одиночества, но теперь я присоединилась к нему в этой вечной жизни. Я знала, что никогда не стану прежней. Мои отношения с Джексоном казались предопределенными, а чувства к Арику — бесконечными. Почему он так долго не возвращался? Что, если он вообще не вернется? Лежа на кровати, в окружении его волнующего аромата, я жаждала его и хотела стереть боль, которую причинила ему. Если уж он смог выжить после моего покушения на его жизнь, то я должна найти в себе силы посмотреть на это. Поэтому я перестала сопротивляться и заснула. «Теперь, когда мы поженились, может, начнешь называть меня настоящим именем?» — спрашивает смерть, пока мы идем в наши роскошные комнаты. Для моего знатного рыцаря только самое лучшее. Как только мы переступаем порог, он отпускает меня, чтобы стащить ненавистные перчатки. «Но я всегда знала тебя как смерть, любимый», — говорю я приторным голосом. Как бы он ни относился ко мне последние недели, я не смогу забыть светившуюся в его глазах угрозу, когда он вонзал в меня меч. Не смогу забыть, с каким высокомерием смерть предположил, что я приму его только потому, что он пощадил меня. Он не просил у меня руки и сердца, лишь поставил в известность, что я выйду за него замуж, а потом мы откажемся от игры. По его мнению, раз он — смерть, а я — жизнь, значит, мы созданы друг для друга. Пока он планировал эту церемонию, мне приходилось скрывать свои истинные мотивы. Может, смерть и хочет отказаться от игры, но я-то нет. Я понимала, что не смогу его одолеть, пока он не утратит бдительность. Что обязательно произойдет, ведь теперь он мой муж. Сегодня днем я стала его женой, а ночью стану его погибелью. «Пока меня устроит и любимый», — говорит он, и его губы изгибаются в самодовольной улыбке. Сгорает желание прикоснуться, смерть тянется ко мне. «Ты прекрасно выглядишь в этом платье, но мне не терпится увидеть тебя без него». Подаренный смертью свадебный наряд сшит из самого изысканного изумрудно-зеленого шелка. Когда я впервые увидела его, то почувствовала сумасшедшую радость. «Пришлось напомнить себе, что я императрица, первоклассная убийца». «Конечно, любимый, помоги мне поскорее получить то, чего хочешь, чего заслуживаешь». Я поворачиваюсь к нему спиной. Когда он начинает развязывать корсет, я стараюсь расслабить напряженные мышцы. Стянув шелк с моих плеч, он обжигает поцелуями мою кожу. Смерть с таким нетерпением ждал этого дня и еще больше первой ночи в качестве мужа и жены. Но ему никогда не познать меня. В детстве мне постоянно твердили, что он мой враг, что его непреодолимое желание обладать императрицей будет и моей слабостью, и моей силой. Потому что, имея я более мягкий характер, я бы желала его. Как женщину меня влечет к нему. Смерть обаятелен, когда сам хочет этого и красив. Я никогда не встречала подобных ему. Признаюсь, когда сегодня я увидела его в храме, у меня перехватило дыхание. В своем безупречном костюме он выглядел сногсшибательно. Но этот союз обречен, потому что я императрица, и он моя цель. Хищник во мне видит в нем добычу, хотя смерть даже не догадывается об этом и уверен, что теперь я принадлежу ему. Он сам прошептал мне это на ухо, когда мы подняли кубки за наши свадебные клятвы. «Ты принадлежишь мне навечно». Когда платье стекает по моему телу и лужица опадает у ног, он поворачивает меня, чтобы получше рассмотреть свою новую собственность. Меня раздражает блеск в его глазах, завуалированный голод. Его желание настолько очевидно, что до настоящего момента мне с трудом удавалось его сдерживать. Он слишком напористый, слишком чувственный, слишком жаждущий. Парень по имени Смерть полон жизни. Он опускает меня на кровать, а затем раздевается сам. У него прекрасное тело, сдерживаться все сложнее, но я контролирую себя. Присоединившись, Смерть берет меня за руку и целует ладонь. «Императрица, я сделаю тебя счастливой до конца наших дней. А ведь их будет не так уж и много. Если мы выйдем из игры, то постареем. Как можно отказаться от долгой жизни?» Его рука покрыта отметками, которые так и хочется забрать. Я украдкой подсчитываю их. На его лице отражается гордость, когда он крутит обручальное кольцо на моем пальце. Символ собственности. Я не могу придумать ему другого определения, потому что там, откуда Смерть родом, не принято обмениваться кольцами. И для меня оно так же отвратительно, как и ошейник. Я мечтаю поскорее от него избавиться. Ко рту подкатывает желчь, и у меня не остается сомнений. Его отметки манят меня сильнее, чем его поразительное тело. Когда он наклоняется, чтобы поцеловать меня в шею, я спрашиваю: «Не принесешь вина, чтобы успокоить мои нервы, любимый?» И улыбаюсь ему, как ни в чем не бывало. «Я так волнуюсь, ведь у меня до сих пор никого не было». Он делает вдох, подавляя желание, которое исходит от него волнами. «Как и любым мужчинам, им движет похоть». «Как пожелаешь». Он поворачивается спиной к императрице. «Как доверчиво, как глупо». Дерзость нарастает и захватывает меня. Ни секунды не мешкая, я бесшумно соскальзываю с кровати. Прежде чем успевает отреагировать, я вонзаю в него свои ядовитые когти и шиплю в ухо: «Пока Смерть не разлучит нас». Когда я проснулась, по лицу текли слезы. Мой муж. Я вышла за него замуж, а потом предала его. Но он как-то выжил после моего яда, переборол его и убил меня. Я вспомнила, как светились болью глаза, когда он сказал: «Ты вынудила меня лишить жизни, тебя, мою невесту». Неудивительно, что Арик ненавидел меня, ведь имел полное на это право. Как я могла так жестоко поступить с ним? Одно дело выслеживать врага, сражаться с ним и побеждать, но совершенно другое — обменяться священными клятвами с человеком, которого намереваешься убить тем же вечером. Неудивительно, что мне не удалось соблазнить его. Мне вспомнились его слова. «Я не трогаю гадюк». Арик разучился доверять в таком молодом возрасте. И именно из-за меня он стал жестоким и бессердечным. Та императрица видела лишь его желание. Она не замечала отражавшуюся на его лице нежность — и то, как теплели глаза, когда он смотрел на нее. Арик хотел сделать ее счастливой, сделать меня счастливой. Но даже будучи слепой ко всему, что предлагал Смерть, эта женщина влюбилась в него, просто отказалась признавать это. Но решусь ли на это я? И тут меня накрыла лавина чувств к нему от осознания, что я его жена. Мне захотелось объясниться с Ариком, убедить, что я никогда его не предам. Но он уехал, оставив меня в своей постели. «Вернись ко мне, Арик». Тишина. Слишком много тишины. Одиночество угнетало меня. Я вытерла слезы рукавом и выскочила из комнаты, напугав циклопа, а затем вместе с ним отправилась Кларк. Я тихонько постучала, так как не знала, сколько времени. Ларк открыла дверь, потирая глаза. «Что случилось?» На ней были надеты толстовка и леггинсы, а из-под пряди черных волос выглядывал бельчонок. «Я могу войти?» Ларк распахнула дверь и впустила меня. А с момента моего появления в поместье я ни разу не бывала в ее комнате. По обстановке сразу можно было догадаться, кто здесь живет. Стены украшены постерами с животными и полки, заполненные клетками-аквариумами. Возле кровати вместо будильника стояла деревянная жердочка, на которой спал сокол. Еще я заметила лампу в форме тигра, просто не с кенгуру, и потолок, усеянный множеством живых бабочек. Я знала, что среди них нет монархов. Примечание. Да найду монарх, бабочки с темно-оранжевыми крыльями и черными прожилками, по краям которых виднеются два ряда белых пятен. Конец примечания. Несколько месяцев назад Мэтью обмолвился, что две последние выжившие особи находились на расстоянии 2000 километров друг с другом, и с каждым днем оно увеличивалось. Я вновь ощутила глубокую признательность к Ларк за то, что она сберегла эти сокровища. Но ни за что не позволила бы ей узнать, что я стала относиться к ней намного лучше. «Просто не с кенгуру, Ларк». «Черт, будь ко мне снисходительно», — ответила она без злости. Мое присутствие взволновало некоторых ее питомцев, но как только она взмахнула рукой, все звуки стихли. «Так о чем ты хотела поговорить?» Она забралась на кровать и сдвинула с подушки сопящего ежа. Стоило ли ей рассказывать, и с чего начать? Пытаясь разобраться с мыслями, я подошла к эркерному окну и вгляделась в дождливую ночь. Где-то там по миру бродили Арик и Джек. Один из них разбил мне сердце, а второму разбило сердце я. «Ты знала, что мы со смертью поженились в одной из предыдущих игр?» «Среди карт ходили такие слухи». «Я только что увидела это во сне. То, как это происходило». «А я ведь говорила, что он не такой уж и плохой», — ответила Ларк. «Из того, что я слышала, ты опозорила его перед лицом зла, выставила полным дураком». «Да, это так, я ужасно с ним поступила», — пробормотала я. «Но я уверена, что вы, детки, сможете все выяснить, когда он вернется. Видела, с каким выражением лица он наблюдает за твоими танцами. Но ты не представляешь, как он смотрит, когда ты этого не видишь. Ты до сих пор единственная претендентка на роль миссис Смерть». Она меня не убедила. Слишком многое произошло в нашем прошлом, чтобы закрыть на это глаза. Увидев, как небо озарила молния, я обернулась и произнесла: «Когда я вижу молнию, то думаю о Джоуле». «Знаю. По крайней мере, он не хочет прикончить тебя». «Это сейчас». Как только я повернулась к окну, вспыхнула еще одна молния, она разлетелась на сотни маленьких частей в темноте и осветила что-то зеленовато-желтое и красное. У меня перехватило дыхание. На меня смотрели ромбовидные черные зрачки. Огин.